Глава 5. Я помедлил, прикидывая, старше или младше по рангу этот генеральный мастер. Но, возможно, здесь просто независимые блоки, если предположить, что Скайбегер строится много лет, а то и столетий. Добавлялись новые секции с оранжереями, научными лабораториями, медицинским отсеком и прочими фитнесами. А у каждого свои специализированные программы обработки данных. «Война!» – проговорил я. Это возможности. И хорошая мутная вода для ловли крупной рыбы. Как ты насчет того, чтобы взять на себя и его функции? Учти, это повышение в звании и с присвоением титула по шкале Рихтера. Это невозможно, ответил голос. А в чрезвычайных обстоятельствах? Спросил я настойчиво. Если Родина требует. Все пропало, мы обязаны спасти то, что можно спасти. Я вот не верю, что, получив функции ремонтника, ты возжелаешь стать властелином мира. Ладно, решение принимаю я. Ты пока единственный интеллект, который выжил. Тебе тянуть ношу и дальше. Как отключить этого ремонтника? Невозможно. Почему? Он разрушен. Полностью. Все блоки расплавлены. Ого, протянул я озадаченно. А как же его функции передать тебе? Я вот подумал и возжелал тебя повысить до генерального мастера вообще всего на Скайбегере. Что еще шевелится? Выше тебя никого, кроме меня, естественно. Я вообще выше всех, поняла? Понял, ответил голос послушно, но отключить его невозможно. Ого, сказал я. А если выдернуть кабель? Мне показалось, что машинный интеллект на какое-то время даже задумался или просто ошалел от такого невероятного варианта. «Это же», — проговорил он наконец, — «невозможно». «В мире людей возможно все», — сообщил я. «Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Где тот сраный кабель? Если не хватит сил выдернуть, то Раскольников еще не такие проблемы решал. Топор у вас есть? Или с пожарной безопасностью совсем плохо?» Похоже, мою образную речь машинный интеллект понимает плохо, что неудивительно. Соратники меня понимают иной раз еще меньше. Голос переспросил трижды, потом также подробно объяснил, что нужно сделать. «Понял», — сказал я, — «значит, действую, а ты, как говорится, набери воздуха. Я выдерну кабель и воткну снова в то же место. Переживаешь?» 6 секунд. «Че 6 секунд?» «На 7-й секунде замру», — ответил голос. — Навсегда. — Понял, — ответил я. — Ёмкая ты! Я думал, на мне резисторах дольше. — 6 секунд, — повторила она. — За 6 секунд нужно успеть переключить все службы на себя. Если не успею, могут быть сложности ввиду изношенности оборудования. — Понял, — повторил я угрюмо. — Я не успею тебе каюк. Ты не успеешь то же самое. — Мы же команда! «Приготовься! Кабель не такой уж и толстый, удав и то солиднее, если там нет крючков или магнитных присосок». Жанна Антуанетта опасливо отошла подальше. Я прикинул, как буду действовать, и даже не мысленно, а согнулся и подвигал руками, имитируя, как буду выдергивать, а потом вставлять обратно, чтобы не терять ни мгновения. «Готов? Начали!» Я ухватился обеими руками за указанный Кларой кабель, рванул. Тот удержался. Приржавел вроде. Рванул сильнее и чуть не опрокинулся на спину. «Есть! 1, 2, 3! Начинаю!» Попасть согнувшимися штырьками в гнезда никак не удавалось. Я уже не отсчитывал секунды, а давил изо всех сил, сдирая налипшее и выравнивая деформированное. А когда, наконец, удалось вставить обратно, крикнул дрожащим голосом. «Успел?» Голос в ответ прозвучал вроде бы тот же, но в нем я ощутил больше обертонов. И теперь в нем отчетливее слышались нотки женского тембра. «Да, проверяю. Ремонтные службы. В готовности ни одной. Все разрушено. Накопители энергии не работают. Один из самых маломощных для вспомогательных работ можно восстановить. За сутки наберет энергии для транспортировки владельца пояса командира». «Великолепно!» — ответил я. «Пока погожу. А ты пусти все собранные крохи, да и накопленные на саморемонт. А энергию копи, копи. Я люблю хозяйственных. и домовитых. Ты вон, домовитая Клара. Ишь, сколько тысяч лет не покидала кухни!» Жанна Антуанетта в сторонке вскрикнула опасливо тоненьким голоском. «Ваше Величество, с кем вы разговариваете?» «А ты разве не слышишь?» – поинтересовался я. «Или наш разговор со Скайбегером узконаправленный? Интересно». «Он вас слушается?» Я ответил, не поворачиваясь. «Попробовал бы. Я император или не император? Здесь все мое, и везде моя власть. Я хоть и демократ, но самодур. Самодуром жить интереснее, да и обществу польза». Она опасливо приблизилась и встала рядом, заглядывая мне в лицо восторженными глазами. «Ваше Величество, теперь я верю». «Да», — сказал я самодовольно, — «мне верить можно. Если сказал, что вдарю, то вдарю. За мной не заржавеет». Она сказала торопливо. «Теперь верю. Вы сумеете освободить моего Антуана». «Анту», — повторил я, — «ага, вашего мужа. Да это как два пальца о стену. Одной левой, пока правой картинки перелистываю. Не сумлевайтесь, маркиза. Я уже начал, видите? Заодно и свои расширяющиеся владения проинспектирую. Я же хозяйственный. Пока еще ничего не пропил, карты не проиграл, да на баб не спустил. Чем даже и не знаю, гордиться или стыдиться да помалкивать». «Ваше Величество?» «Мужчина должен быть беспечным», — пояснил я. «И всегда пьяным. Но я император, а это уже не совсем понятный всем самец». Договаривал уже машинально, почти не вслушиваясь, что несу. Непонятные речи императора вызывают уважение подданных. Пистолет вертел в руках, стараясь заглянуть вовнутрь. Но изо всех отверстий есть только дуло. Остальное будто литой корпус, хотя это немыслимо. Там точно внутри сложнейшая установка, преобразовывающая чудовищную энергию вакуума, которую теперь называют темной материей, во вполне материальные пули огромной разрушительной мощи. «Ваше Величество», – прошептала она, – «но если Антуана здесь нет...» «То отправимся дальше», – договорил я с державной бодростью в голосе. «И глубже». «Но отыщем. Я везучий сукин сын. Хотя нет, я везучий император, а сукин сын – это в прошлом, как у всех императоров». «Ладно, на этом инспекцию пока закончим. Общее впечатление я получил, а детальное как-нибудь в более свободное время, хотя мы, императоры, вообще-то народ занятой. Пора взад, маркиза». Она посмотрела на меня с вопросом в больших прекрасных глазах. Я пояснил с императорской снисходительностью – «Вернемся, поедим, выпьем. Иначе как думать над следующим шагом ненаеденными? Торопиться нельзя, уважать не будут. Настоящие политики всегда тянут с решением любого вопроса, чтобы казался сложнее. А они тогда смотрятся очень занятыми и незаменимыми». Она проговорила с нерешительностью. «Как скажете, ну, Антуан...» «Вертаемся, маркиза», — велел я. «Бобик, ты где, моя крохотная собачулечка?» Маркиза наконец сообразила, что надо возвращаться в еще более страшные внутренности багровой звезды зла. Задрожала, как осиновый листок на ветру, но собралась силами и прошептала. «Да, ради Антуана». Мне стало чуточку стыдно. Умерил шаг. Жанна Антуанетта то отставала, то подхватывала обеими руками подол и догоняла быстрыми торопливыми шажками. Я только слышал за спиной легкий перестук ее копытиц. «Ого!» — сказал я. «Той дороги уже нет. Маркус для нас сделал почти прямую». «А вы чудо, маркиза!» «Ваше Величество?» «Запоминайте дорогу!» — похвалил я. «Вас нелегко будет отвезти в лес и бросить». «Ваше Величество, вы меня хотите отвезти в лес?» «Еще нет!» — успокоил я. «Просто у мужчин бывает такое желание насчет своих жен, любовниц и просто случайных связей. А вот мы и притопали, прикопытили». Впереди стена из толстого металла, а через зияющую дыру виден багровый и явно живой мир. Маркиза женским чутьем ощутила, что мы во внутренностях живого существа, только не может ни сформулировать такой ужас, ни даже признать, и, похоже, в Маркусе ей так же страшно, как и в холодном мире хай-тека. Думаю, если бы он не был мертвым, было бы еще страшнее. Едва я перенес ногу через край отверстия и помог выбраться Жанне Антуанетте, сразу же бодро скомандовал. «Маркус, возвращаемся! Отцепись от этой штуки! В смысле, заделай дырку и отодвинься! Ну, как-то вот так! Все взад! Оставим, как было!» Жанна Антуанетта следила расширенными глазами. Мое мудрое и вдохновленное лицо, возможно, выглядит со стороны простого человека, тем более красивой женщины, глуповато, когда сосредотачиваюсь на каком-либо сложном образе с нехарактерной типологией, типа дырки. Ну да ладно. Чем больше женщины не понимают нашей внутренней красоты и возвышенности, тем больше уважают, хотя, правда, общаться предпочитают с дураками попроще. Пол все-таки чуть дрогнул. Явно Маркус впервые в жизни заделывает дыру в обшивке Скайбегера. Да еще и взад, как было. Но когда отодвинулся, я в самом деле не увидел ни дырки, ни следа в корпусе Скайбегера, где та была. Жанна Антуанетта вряд ли что поняла. Для нее что Маркус, что Скайбегер одинаково страшное и чуждое. Но только начала переводить дух, как сверкающая белыми облаками планета стремительно ринулась в нашу сторону. Я едва успел обхватить ее трепещущее тельце, она прижалась ко мне, ища защиты, как щенок у большой и всесильной мамы. «Ваше Величество!» Окна застлало на короткий миг белым. Маркус снижается быстро, но не стремительно, как я и велел в прошлый раз. Нужно будет отменить, чтобы в городе даже не успели сказать «мама». «Жанна», — сказал я в плотно закрытую изумительно голубыми волосами макушку. «Мы уже дома». «Распахните изумительные глазки!» Она опасливо приоткрыла один глаз. Часть стены перед нами исчезла, а у самых ног радостно пламенеет широкая ковровая дорожка, уходящая в зияющий солнцем провал. «Нужно только встать вот сюда», — сказал я в макушку с голубыми волосами. «Даже спускаться не надо. Здесь эскалейтор». «Мне все равно страшно», — прошептала она. «Я боюсь высоты». «Просто сделайте шаг», — посоветовал я, — «и закройте глаза». «Еще чуть правее». Она послушно ступила на красную дорожку и плотно-плотно зажмурилась. Я все еще чувствовал некоторый стыд, ибо из всего высокотехнологичного мира взял всего-навсего то, чем можно убивать и рушить. Правда, перед другими не стыдно, им неведомо, что там намного более ценное и высокое. Но если я в мире дикарей, то и я дикарь. Только самую малость, чуть менее дикаристее, но не слишком, иначе не быть мне императором. Жанну Антуанетту придерживал только за локоть. Сейчас мы уже на виду, торжественно спускаемся из недр багровой звезды зла прямо во двор императорского дворца. Правда, первым сбежал Бобик, но и он не просто Бобик, а больше походит на порождение Маркуса. Чудовищный адский пес с горящими багровыми глазами, в которых каждый видит отблеск огней ада.